Пока я размышляла пойти вперед или попытаться вернуться назад, из-за поворота навстречу мне кто-то вышел. Человек, слава богу. Нет, я не ксенофоб, хотя кого я обманываю, эти представители народов галактики всевозможных форм и размеров вызывали у меня, если не страх, то настороженность уж точно. Меня люди-то частенько напрягают, что уж говорить обо всех остальных. Прошу прощения, остановила я мужчину в оранжевом комбинезоне, который увлеченно что-то изучал на каком-то планшете у себя в руках. Да, он поднял голову и посмотрел на меня, внимательно изучил с ног до головы, не с мужским, а скорее профессиональным интересом. Даже представлять не хочу, на что похоже, и комнату искать все равно не пойду. «Принцесса Лея», — уточнил он, — «похоже, о моем несколько неординарном внешнем виде тут знают уже все. Да, я искала Соло, он на Соколе вместе с Люком. Прекрасно, так даже лучше, намного лучше. Остался еще один вопрос, а где конкретно? Кажется, я заблудилась». Он задумчиво посмотрел вперед, видимо что-то прикидывая в уме, а потом махнул рукой. «Пойдемте, провожу». Я бы картой обошлась или простым устным описанием, но так даже лучше. Я, конечно, топографическим кретинизмом не страдаю и в трех соснах не плутаю, но не дура же от провожатого отказываться. Как оказалось, идти было не так уж далеко, двигалась я в общем-то в правильном направлении и, наверное, дошла бы сама, а может и нет. Помещение было огромным. Я, конечно, не первый раз уже вижу тут подобные размеры, но все равно впечатляет. Развалюху Соло сложно было не заметить, так что дальше провожать меня было не нужно. «Спасибо», — кивнула я мужчине и бодрой походкой, почти бегом, направилась к своей цели. Спохватилась я только на трапе. Вот я свинья, даже не спросила, как его зовут. Хотя, скорее всего, все равно бы потом забыла, но мало ли. Соло я нашла быстро, по голосу. Картина, открывшаяся моим глазам, была живописной, ничего не скажешь. Хан и Люк сидели за столом, на котором стояла початая бутылка, а еще две лежали на полу, когда только успели. Времени с нашего возвращения прошло всего ничего. И ладно Соло, тут я даже не удивлена, но милый мальчик Люк. «О, принцесса», — протянул Хан, растягивая губы в улыбке. «Вы пришли к нам присоединиться», — говорил он внятно, не запинался, но до того противно тянул слова, что мне захотелось огреть его той самой бутылкой, что стояла на столе. Вот ведь гад, он мне так весь план испортит. Остается надеяться, что хоть чую и в адекватном состоянии. Принцесса, а вот Люк еле ворочил языком. Он, кажется, не без труда сфокусировал на мне взгляд. Сестра, он, похоже, хотел сказать что-то еще, но потерял мысль. Тряхнул головой и просто отмахнулся. И как это называется? Я не собиралась устраивать им тут скандал, да и воспитывать тоже. В конце концов, все тут люди взрослые, и это их дело, как гробить свое личное время. Если честно, я бы и сама не отказалась, ну, не напиться до зеленых чертей, но хотя бы просто выпить. Но план мой, похоже, летел в черную дыру. Малышу было плохо, Соло посмотрел на меня так, будто в этом я виновата. Ну, может быть, только отчасти и вообще, не моя вина в том, что у парня с семьей не все в порядке. И между прочим, не самая плохая семья, бывает и хуже. Он говорить не хотел, я помог ему расслабиться, правда, переборщил, похоже, он чушь какую-то нес. Да, Соло явно был куда трезвее Скайуокера. Я присела рядом с братом моего тела и, схватив его стакан, налила себе половину и выпила залпом. Люк попытался было возмутиться, но и голос и координация его подвели. А неплохо, думала, гадость какая-нибудь будет, но ничего так, приятный вяжущий вкус. Уложил бы ты этого болезного спать, а сам чего-нибудь отрезвляющего выпил, разговор есть серьезный. Я посмотрела Соло в глаза. Конечно, это не тот человек, с которым я хотела бы вести серьезные разговоры, но выбора у меня не было. Я не пьян, он отмахнулся и, поднявшись на ноги, обошел стол, чтобы помочь подняться Люку. Нет, ну если он так говорит, пусть потом не жалуется, когда осознает, на что согласился. Я усмехнулась, глядя вслед этим двоим, и налила себе еще. Соло вернулся относительно быстро, я даже второй стакан допить не успела. На этот раз выпивку я смаковала и пила медленно. «Так о чем вы хотели поговорить, принцесса?» Он уселся напротив меня и снова усмехнулся. «Вот бесит меня эта его улыбочка, так и просит, чтобы я все-таки подправила ее бутылкой. Но той, что стояла на столе, было жалко, а те, что на полу, лежали далеко. Нам нужно отсюда улетать и чем быстрее, тем лучше. «Нам это кому?» Он откинулся на спинку стула, закинув на нее руку. «Тем, кто здесь сейчас присутствует. И куда вам так приспичило лететь? Срочно требуется обновить гардероб». Я скрипнула зубами, но сдержалась, бутылку всей еще было жалко. Наклонившись вперед, уперлась локтями в стол и положила подбородок на сложенные ладони. «Ты денег заработать хочешь?» «Да, упирать на совесть, всеобщее благо или просто спасение мира я посчитала глупым. Хотя, на самом деле, понятия не имею, откуда возьмутся деньги, разве что императора ограбить. Мне уже обещали заплатить за ваше спасение, а вы лететь отказались», он развел руками. «Тоже мне, бедный несчастный, принцесса лететь с ним отказалась, и тебе все равно заплатили». Я даже не пыталась улыбаться, знала, что не получится. Тем более, когда хочешь хорошенько врезать тому, кто сидит напротив. Допустим, а вот у него улыбка от лица не отлипала. Но кто будет платить в этот раз? Вы, хочу напомнить, принцесса, у вас даже одежды своей нет. Уел, вот что тут еще скажешь, и что ему ответить? Кто ему заплатит? Дарт Вейдер, или прям сразу император? Ага, вот прямо оба заплатит, а потом догонит и еще раз заплатит. Видимо, не с того я разговор начала, но других идей как не было, так и нет. Не я, я поморщилась. Можно было бы и соврать, но я не стала. И не потому что врать ему не хотелось, а потому что опасалась быть пойманной на лжи, и тогда бы уж точно ни на что его уговорить не получилось. Закономерный вопрос он задавать не стал, зато посмотрел на меня очень красноречиво, ожидая ответа. Ну вот и как бы так сказать, чтобы не соврать, отделаться абстрактным кто-нибудь. В конце концов, кто-нибудь когда-нибудь обязательно ему заплатит, и не факт, что деньгами. Последняя мысль даже повеселила. Ничего не могу с собой поделать, не нравится он мне. Кое-кто, я все же ответила обтекаемо, но кое-кто это уже не кто-нибудь. В конце концов, можно Вейдера попросить, пусть заплатит ему и отпустит на все четыре стороны или не отпустит, пока все не закончится. Все же Вейдер человек разумный, не без отклонений, но и не псих конченый. А тут ему мало того, что пропажу вернут, так еще и с дополнением в виде сына. Ладно, он, похоже, понял, что в этом вопросе ничего конкретного от меня не добьется. И не то чтобы я отвечать не хотела, просто не знала что. И куда же вас понесло, принцесса? Последнее он добавил после недолгой паузы. Похоже, хотел назвать меня как-то иначе, наверняка нецензурно, но сдержался. В ту сторону, откуда вы меня забрали, как ни в чем не бывало, ответила я и выпрямилась, оставив руки на столе. Он посмотрел на меня как на чокнутую. Ну что ж, скорее всего, он недалек от истины. Мы вас оттуда вытащили, а вы собираетесь назад, говорил он так, будто я душевно больная. Не туда, а в ту сторону, это немного разные вещи, я поморщилась, якобы оскорбленная его подозрениями в собственной разумности. Собственно, разницы особой нет, я действительно собиралась вернуться, но не говорить же об этом прямо, тогда мы точно никуда не полетим. Хотя что-то я сомневаюсь, что он согласится, слишком все обтекаемо у меня звучит. Лететь туда не знаю куда со смутной перспективой оплаты явно опасного мероприятия. Вот я бы, наверное, послала куда подальше. Да неужели? Не поверил. Неудивительно, он же не идиот. Я тяжело вздохнула, налила себе еще, прикрыла глаза. Оттягивать было глупо, но я не знала, что сказать, да и имеет ли это смысл. Он тоже молчал, пока я опустошала стакан. Но вот выпивка закончилась, бутылка опустела, а мы все продолжали молчать. О чем мы вообще разговаривали? Нет, общую суть я помню, а вот конкретные фразы как-то потерялись. «Так ты полетишь или нет?» – устало спросила я. Вариантов у меня было не особо много, либо он соглашается, либо мы с Люком, ведомые Обиваном, отправляемся сначала за Йодой, а потом хрен знает куда. С другой стороны, почему вариантов опять только два? Я могу пробраться на какой-нибудь корабль, летящий неизвестно куда, точнее могу попытаться, в успехе я сомневалась. Могу даже сама попробовать угнать корабль. Пилот из меня, конечно, как, даже не придумаю настолько красочного сравнения своей беспомощности, теоретически возможно, но практически нужно очень постараться. В прошлый раз сработали рефлексы, рассчитывать на них снова я не стану, тем более тогда я вела некое подобие машины в атмосфере. В общем, вариантов на самом деле много, но реальность, к сожалению, жестокой, по сути их все еще всего два. Зачем вам это? Отличный вопрос. Вот сама я понимаю зачем, но как объяснить это кому-то другому, да и нужно ли это? «Почему ты остался?» — в свою очередь спросила я. Решила зайти с другой стороны и, заметив, что он не совсем понимает, о чем я, продолжила. «Почему ты остался после того, как тебе заплатили за принцессу, которую ты так и не вернул? Хотя на самом деле плата была за привезенную информацию, но не суть. Ты почему-то остался, не только на время битвы со Звездой Смерти, но и после. Так почему?» Вопрос явно был неудобный и ответ меня не интересовал. «Некоторые вещи мы делаем, просто потому что считаем их правильными, и объяснения нет. Я надеялась, что мой не слишком тонкий намек он поймет». И опять молчание. То ли он не мог ответить, то ли не хотел, это было неважно. В итоге он просто встал и ушел, и я искренне надеялась, что не сдавать меня. Мы все же покинули базу повстанцев. Уж не знаю, что им там наплел Соло и знать не хочу. Главное, мы теперь были в пути. Надеюсь, туда, куда я хотела, а не куда-нибудь еще. Я знала, чего хочу. Собственно, мои желания ничуть за последнее время не поменялись. Я хотела вернуться домой. Все эти приключения явно не мое. Возможно, только возможно, достаточно будет избавиться от императора, и тогда не знаю, что тогда, но в прошлый раз это помогло. Я сама не заметила, как заснула, а когда проснулась, обнаружила сидящего напротив меня Люка. Он был помят и хмур, что неудивительно. Спрашивать, как он себя чувствует, было глупо, как и начинать разговор с банального пожелания доброго утра, потому что у нас обоих оно, похоже, было отнюдь недобрым. Почему от меня это скрыли? Он внимательно смотрел на меня, как будто хотел уловить какой-то ответ, но я просто не знала вопроса. «И что бы ты сделал, если бы знал правду?» Устало вздохнула я. «Спать сидя – это плохая идея, никакого отдыха, и все тело болит, будто я старуха какая». Он умолк, так ничего и не сказав, потому что сказать было нечего. Я смотрела ему в глаза немного расфокусированным взглядом. Принцессе Лии явно противопоказан алкоголь, потому что накрывшее меня похмелье было, мягко говоря, неприятным. И ладно бы голова раскалывалась или тошнила, но нет, мне просто было как-то муторно, ни тошноты, ни боли, но очень хотелось сдохнуть или кого-нибудь убить. Оби-Ван сказал, что отец прельстился властью и силой. После недолгой паузы продолжил Люк. Я все это время молчала, понимая, что ему нужно высказаться, а мне проспаться, желательно сутки. Желание обладать недостижимым приводит к тьме. Но как же наша мать? Неужели все эти силы и власть стоили того, что с ней стало на самом деле? Он сказал, что она умерла, родив нас. Но даже на Татуине подобное бывает редко. Что с ней случилось на самом деле? И хотелось бы мне ответить на последний вопрос, но не знаю как. А врать не хочется. В историю с разбитым сердцем я до сих пор не верила. Да и фиг с ним, с этим сердцем. У тебя дети, и не наплевать ли, что их отец вдруг стал злом? О детях-то кто позаботится? Наверняка там было что-то еще, но кто его знает, что именно? И что мне ему ответить? Запудрить мозги еще больше? Было бы неплохо, но у меня голова соображает плохо, точнее совсем не соображает. А тут он со своими жизнеопределяющими философскими вопросами. Кто, зачем и почему, какая к чертям разница? Мы имеем то, что имеем. Энакин Скайуокер любил нашу мать, любил слишком сильно, и это сгубило их обоих. Я не понимаю, он опустил голову, вцепляясь пальцами в волосы. Как будто я понимаю. И дело даже не в той лапше, которую ему на уши навешал старый джедай, я действительно не понимаю. Нет, Энакина понять можно, если особо поднапрячься. Но вот Падме, вроде ведь не наивная дура, а все туда же, я тоже. Больше мне ему сказать, в данной ситуации, было нечего. На самом деле, сказать хотелось много чего, но язык не поворачивался, а то я бы такого наговорила, или нет. Но ты же говорила, что знаешь, он смотрел на меня, будто я у него конфету отняла. Вот не мог он со своими беседами прийти ко мне вчера или завтра, а лучше послезавтра. Сейчас голова не соображает совсем. А он что, с похмелья совсем не мучается? Судя по его хоть и помятому, но воодушевленному виду, не так сильно, как я. И только за это хочется ему сделать какую-нибудь гадость. Знаешь, ради любви кто-то идет на все, хотя откуда тебе знать? Ты считаешь, что я не любил? Вот это скользкий вопрос, на который не хочется отвечать. Мне, на самом деле, хочется вернуться назад в свою крохотную квартирку, а не решать галактические проблемы. Не знаю и знать не хочу, на самом деле. Наши родители любили друг друга. Отец до такой степени, что решил, будто темная сторона их спасет, А мать так, что, вот тут я остановилась. И не то чтобы мне нечего было сказать про каноничную тряпку Падме, просто к горлу поступила тошнота и пришлось спешно искать санубежище. Я надеялась, что по выходу меня будет ждать пустота, но не тут-то было. Люк все еще был здесь и все еще ждал ответов. Кажется, он считал, что с Лией тайной поделились, а его решили не посвящать. И как тут быть? Ну так что, брат смотрел очень укоризненно. Почему он не искал меня нас? Потому что не знал о нашем существовании. Этот разговор по душам начинал напрягать. Я не могла быть с ним искренней, а обманывать не хотелось. И вновь молчание. Но молчать с Люком как-то даже уютно. В отличие от Сола его присутствие не напрягает. Не возникает желания сказать хоть что-то, лишь бы разбить тишину, скорее наоборот. Куда мы летим? Вопрос, конечно, хороший, но совершенно неуместный. И что мне ему ответить? Правду сказать не могу, а лгать не хочу. Опять, или все же сказать, в конце концов, им придется встретиться и лучше, если парень будет хоть немного морально готов к этой встрече. Хотя кто я, в самом деле, такая, чтобы решать тут чью-то судьбу? Вовремя вспомнила, ничего не скажешь, сначала натворила черт знает что, а теперь размышляю о морали. Ответить я не успела, корабль хорошенько так тряхнула. И куда мы вляпались на этот раз? Примечание к части. Отбеты. Люди, сит в тексте это не ошибка и не опечатка. Не надо его исправлять. Глава 15. Отцы и дети. Вот чуяло мое сердце, везение когда-нибудь меня подведет. В самом деле, удача не может преследовать вечно, и в самый неподходящий момент со мной случится что-нибудь нехорошее. Очень нехорошее, скорее даже плохое, поскольку хорошего в последнее время не происходило вовсе. Это я к чему? Нас нашел Вейдер. На самом деле хорошо, что нашел он, а не кто-то другой, потому что объясняться с другими имперцами, кто мы такие и куда собственно путь держим, не хотелось. Да и не стали бы нас спрашивать, рожи-то примелькались уже. Сам Сид, наверное, был удивлен, как я предполагала, по лицу-то не понять. А еще он ни слова не сказал, ну кроме разве что распоряжения нас запереть. Гостеприимный он, ничего не скажешь. Соло что-то пытался возмущенно вопить, качать права и, кажется, даже угрожать. Совсем он смертник, что ли? Мы с Люком молчали. Я, вопреки обыкновению, не спешила распускать язык, меня все еще преследовало мутное состояние, а он не знаю, то ли был в шоке, то ли тоже страдал похмельем, но выражение лица, с которым он смотрел на Вейдера, было странным, мягко говоря. Всю дорогу Соло продолжал громко ругаться, ему аккомпанировал рев Вуки. Люк был задумчив. Я же хотела принять горизонтальное положение и отрубиться, желательно насовсем. Определенно, Ли алкоголь больше пить не будет, слабенький у нее какой-то организм. Хотя, может, эта выпивка у Соло была паршивая, опять же, сам он себя отлично чувствовал, вон какой бодрый и активный. Нас развели по разным коридорам, видимо, чтобы никто точно не знал, где кого заперли. Вдруг сбежим и найдем, правда, эти избегут и найдут, и остальных, и приключений на свою пятую точку. Думать не хотелось, или скорее не получалось. Даже не было желания представлять, в каком виде мы появились перед Вейдером. Позор галактики, герой из похмелья. Хорошо хоть нас вчера не нашли, а то мало ли чтобы мы по пьяни учудили. Нет, я вот себя прекрасно чувствовала и голова соображала хорошо, так что может и успела бы остановить кого-то одного, скорее всего Люка, потому что Соло не жалко. И если я вчера не надралась до явления Йоды, то почему сегодня-то так плохо? В общем, я была даже рада, что меня заперли и оставили в покое. Кажется, даже дверь закрыться не успела, а я уже не только приняла горизонтальное положение, но и провалилась в сон. Проснулась я бодрая и счастливая, до того как открыла глаза. Рядом стоял имперский офицер и смотрел на меня. Никогда не думала, что это так жутко. Смотрел-то он обычно, как-то даже безразлично, но сам факт, зачем пялиться на спящего человека. Его ведь сюда наверняка за принцессой послали. Чего надо, грубо прохрипела я. Вас желает видеть Дарт Вейдер. Прекрасно, я об этом как-то сама догадалась. Мне надо переодеться. На самом деле мне бы еще помыться не помешало, но мне, похоже, и первого не дадут. Немедленно. Вот что за человек нехороший, и вообще, если немедленно, то почему он меня не разбудил, а стоял и ждал? Нестерпимо захотелось сделать ему больно. Так, кажется, у кого-то начались проблемы с психикой, точнее продолжились и углубились. Общение с одаренными до добра довести не могло. Главное, при встрече с Вейдером никаких глупостей не натворить, хотя кого я обманываю, в его присутствии, я, конечно, еще ничего особо дурного не делала, зато говорила много и со вкусом. Оставалось только пожать плечами и двинуться следом за офицером. В просторном помещении за большим столом, предназначенным, видимо, для каких-то совещаний, потому что кресел там стояло много, сидели только двое, Вейдер и Люк, и оба молчали. То ли уже сказали друг другу все, что хотели, то ли пока что выжидали, но, судя по тому, что помещение находилось в целости и сохранности, верен второй вариант. Соло отсутствовал, но это и к лучшему, он на этом милом семейном между собойчике был бы лишним. Я тоже вроде бы как к их семье отношение имела очень опосредованное, но раз уж все это безобразие произошло именно из-за меня, и ведь действительно безобразие, не появись я здесь, все бы для всех окончилось хорошо, ну, почти хорошо и почти для всех, с какой стороны посмотреть. Но сейчас творилось черт знает что, и как дела пойдут дальше, даже предполагать не хотелось. Одно дело выбрать удачный момент и сыграть на страхах и желаниях, и совсем другое перекроить все с самого начала. Будь я сторонним наблюдателем, то с радостью бы посмотрела, как все тут барахтаются. Но я, к сожалению, непосредственный участник и виновник, так что придется барахтаться самой, главное не утонуть. Незнакомый офицер как-то незаметно исчез, похоже, он даже заходить в это помещение не стал. Предусмотрительно, я выбрала кресло подальше от обоих, а то вдруг два одаренных начнут швыряться друг в друга подручными вещами, не хотелось бы оказаться на линии огня. Молчание затягивалось. Лично я не хотела начинать первой, а то чувствовалось, что все обвинения и шишки, причем с обеих сторон, полетят именно в меня. Заслуженно, но оттого ничуть не более приятно. Пусть лучше друг с другом общаются, им полезно, надо налаживать семейные связи, пытаться сманить на свою сторону и прочее. Когда Вейдер наконец подал голос, я даже вздрогнула, потому что совершенно не ожидала, что он обратится ко мне. Все это время они с Люком смотрели друг на друга и сидели так еще до моего прихода. И вообще, вести со мной диалог – плохая идея. Будто сам не знает, что я снова ляпну то, что ему не понравится, или просто хотелось отвести душу. Так я не груша для битья. Ты ушла, он сделал небольшую паузу, повернув голову ко мне. Зачем вернулась? Лаконично, ничего не скажешь. И что мне ему ответить? С одной стороны, по-моему, все и так ясно, с другой, не смогу я внятно и столь же коротко ответить на этот вопрос. И вообще, это не я ушла, это меня ушли. Меня не спрашивали, решила тоже быть лаконичной. Причем отвечала я на его первое заявление, но только после того, как сказала, поняла, что больше похоже на ответ на вторую часть. Как будто меня без моего согласия затащили в сокол и куда-то полетели, а не я сама была инициатором всего безобразия. Впрочем, главное снять с себя всю ответственность, а дальше пусть сами разбираются. И снова молчание, правда, на этот раз мы с Вейдером смотрели друг на друга. И казалось бы, в кои-то веки я прикусила язык вовремя, до того как сказать что-то лишнее и неуместное, стоило бы порадоваться. Вот только для чего я решила вернуться, не для того ли, чтобы все же хоть что-то сказать. Но по странному стечению обстоятельств именно тогда, когда следовало бы говорить, а не молчать, в голове было девственно пусто, а язык не желал произносить слова, даже самые абсурдные. Отчего-то даже предложить отцу и сыну пока что обсудить семейные проблемы, коих у них, без сомнения, немало, не выходило. Как оказалось, я все же могла смолчать, но отнюдь не тогда, когда это действительно необходимо. Все же у меня определенно все по жизни выходило как-то не так, и чуть более чуткий человек давно бы принял это за некий знак. Нужно что-то менять, а я упорно была глуха к намекам судьбы, причем намеренно, хотя даже распоследнему кретину известно, что с судьбой спорить бесполезно. Но я от чего-то все равно пыталась, и если бы мне задали вопрос, зачем я упорно отрицаю очевидное и пытаюсь скрыться от неизбежного, я бы не нашлась, что ответить, и вовсе не потому, что не знала как. Я, смею надеяться, не окончательно пропащая, и капля мозгов в моей бедовой голове еще осталась. Потому я думала, как ни странно это звучит, и ответ у меня был, вот только дико стыдно было произносить его даже в мыслях самой себе, ибо был он до невозможности глуп. Ради чего я мучилась? По правде сказать, не так уж и мучилась на самом деле. Это в первый раз было страшно и тяжело, а когда все это стало воспоминаниями, единственное, о чем сожалела, разве что о потраченных нервах. А еще было жалко всех тех, кого я пыталась спасти, и себя тоже было жалко. В сравнении с прошлым опытом сейчас мне страшно не было, во всяком случае не так сильно, и, наверное, в этом была главная проблема. Когда я боялась, то старалась как-то извернуться и выкрутиться, добиться своего любой ценой. А когда тебе все безразлично, то понятное дело, что ни цели, ни стремления им особо взяться ниоткуда. Точнее, они есть, но какие-то зыбкие, неустойчивые и совершенно неважные. «Принцесса». Обращение было произнесено на повышенных тонах. Похоже, до меня уже какое-то время пытались достучаться, пока я погрузилась в свои размышления. Теперь на меня смотрел не только Вейдер, но и Люк. Я осознала, что, похоже, пропустила нечто, возможно, важное. Во всяком случае, единодушие этих двоих выглядело очень подозрительно. Да, я продолжала быть немногословной и старательно делала вид, что не витала в облаках все это время, хотя кого я обманывала, в самом деле. Ты не ответила на вопрос. Хоть его голос, как обычно, не изобиловал эмоциями, я могла бы поспорить, что Вейдер издевался, ведь он точно знал, что я ничего не слышала. Глупо было продолжать эту игру, когда все прекрасно понимали, но, мне просто нечего сказать, я сдаваться не собиралась. Боже, чем мы опять занимаемся, точнее я, неужели, даже удивительно. Вейдер тоже отметил мою нынешнюю немногословность. В любом случае у тебя нет выбора, на тот раз он обращался к Люку. Ты либо согласишься быть подле меня, либо умрешь. О чем они тут говорили? Что за речи третьесортного злодея? Выход есть всегда, меня можно было поздравить, или посочувствовать, ибо неуместная болтливость вернулась и, как по заказу, именно тогда, когда следовало бы молчать. Наверное, это одна из причин, по которой я никогда особо того старика не слушала. Все ситы и джедаи настолько ограниченные, не бывает абсолютного зла или добра, и однозначных решений тоже. Все относительно. Принцесса, кажется, я опять начала его доводить. Мне показалось, что вас огорчила моя молчаливость, меня опять несло куда-то не в ту сторону. Не о том надо было говорить, но не сдержалась. Как только голос прорезался, тут же высказалась. Тебя тоже может ждать смерть, меня вряд ли. Отчего-то стало вдруг так легко внутри. Я внезапно поняла, что лично мне, действительно, ничего не угрожало, кроме перспективы болтаться по вселенной в виде призрака. Но намного ли это хуже места принцессы Леи? Пока что материала для сравнения у меня было катастрофически мало, но страха за свою жизнь все равно не было. А ее жизнь, я думала, судьба ваших детей вас хоть немного волнует. Прошу прощения за свою наивность и веру в остатки порядочности и благородства. Бедняга Люк переводил ошарашенный взгляд с меня на Вейдера, видимо, поражаясь моему бесстрашию и его терпению. Но мы виделись и общались не в первый раз, и я надеялась, что он привык к моему словесному недержанию. Я же, в свою очередь, понимала, что он отнюдь не злодей, во всяком случае, тут же убивать нас не станет. Наверное, император желает видеть сына Энакина Скайуокера. Вейдер поднялся на ноги. И что бы ты там себе не думала, Энакин мертв. Он успел это сказать до того, как я открыла рот. Впрочем, я уже устала комментировать поголовное раздвоение личности в среде одаренных, как и необходимость обращения к специалисту. Надеюсь, к нашему прибытию в центр империи вы примите верное решение. Он направился к выходу, и я от чего-то не могла отделаться от мысли, что он просто сбегает. А с дочерью Энакина император встретиться не хочет. Не то чтобы я сама жаждала с ним встречаться, мне и призрачного императора хватало не то что по горло, а по самую маковку. Но раз уж Сид решил устроить знакомство императора с одним ребенком, почему бы не представить весь комплект? Не хочет. Но в прошлый раз ваша встреча имела интересные последствия. Любопытно, что выйдет в этот. Я чуть со стула не свалилась, честное слово. Это что сейчас было? Пока я пыталась сопоставить слова и того, кто их сказал, поскольку картинка не желала складываться воедино, он ушел, очень грамотно меня заткнув, введя в состояние шока. Что это сейчас было? Нас с Люком оставили в комнате явно не случайно. Вейдер хотел, чтобы я на парня надавила или мозги запудрила, или подговорила на какую-нибудь дурь. Последнее у меня особо хорошо выходило. Но лучше бы он хоть намекнул, чего хочет, потому что сама я не знала, что делать. Ты о чем? Я все еще пребывала в прострации. Отнюдь не тонкий намек Вейдера вводил в ступор. Он однозначно собирался прикончить императора, что давно стоило бы сделать, А мне во всем этом спектакле, похоже, отводилась роль клоуна. Обо всем этом он махнул рукой, видимо, пытаясь в движении показать то самое это, что происходило здесь только что. «Ты ведь специально это сделала, заманила нас сюда». Оби-Ван говорил. «Что именно?» Осторожно, с подозрением спросила я. «Мало ли, что еще старый джедай успел ему наплести, и о чем я еще не знала. В конце концов, исказить правду не так уж сложно, да и по поводу заманивания Люк оказался отчасти прав, но тут главное, где и как расставлять акценты. Много чего я тогда не понял, но он нахмурился и поджал губы. Но то, как вы говорили, как будто ты не...» Он вдруг замолчал и тряхнул головой. «Я не принцесса Лея. Не то чтобы меня так уж тянуло на откровенность, но в самом деле вокруг этого парня слишком много лжи и недомолвок, а скрывать свою тайну я особого смысла не видела. Раз уж нам предстояла встреча с главным гадом всея галактики, пусть лучше хоть немного мне доверяет, хотя после всех моих вывертов, но я не просила себя спасать, во второй раз уж точно. Рассказ про другой мир и блуждающую душу даже в реалиях этой галактики казался бредом, но опять же, сила ведь есть, почему бы не быть и чему-то такому. Разговор по душам можно было считать удавшимся, и даже хорошо, что Люк больше не видел во мне свою сестру. В конце концов, когда Лея вернется, а это сомнению не подлежало, всем придется как-то уживаться именно с ней, а характер у нее тот еще. Отдельным вопросом стояло, чего же именно хотел добиться Вейдер. У него однозначно был план, которым он от чего-то не желал ни с кем делиться. Возможно, он предполагал, что мы с каким-то из пунктов не согласимся, если не со всем планом в целом, но сомнительно, что наше мнение его вообще могло заботить, скорее это просто здравое опасение, что мы что-нибудь испортим, точнее я. Я неплохо так умею портить планы как свои, так и чужие, причем не всегда намеренно. Оставаться дальше в этом помещении смысла не было, но куда нам было идти? Скорее всего, снаружи нас ожидал конвой, которому дано указание сопроводить нас обратно по камерам. Вейдер же не идиот отпускать нас бегать по звездному разрушителю свободно. Мы пока что не спешили расходиться. Иллюзия свободы была предпочтительнее явного заключения, тем более одиночного. Впрочем, мне что-то подсказывало, что одна я бы не осталась. Некий призрак Сита имел какую-то нездоровую тягу являться ко мне после очередного безумного поступка и донимать никому неинтересными поучениями. Ну или просто донимать. Вопрос о том, что ему на самом деле нужно и чего он добивался, все еще был актуален и все еще не имел ответа, хотя подозрения были. Люк оказался приятным собеседником, во всяком случае в его присутствии меня не тянуло толкать сомнительного свойства пафосные речи или задавать риторические вопросы, хотя бы потому, что по большей части вопросы задавал именно он, а я отвечала. «Если ты против империи и у тебя есть знания, то почему не поделилась ими с повстанцами? И что бы это дало? Уничтожить императора на данный момент под силу только Вейдеру, но что потом? Думаешь, галактика в едином порыве станцует радостный танец и все за ручки побегут воскрешать уже разложившийся труп? Ты о чем? О республике и о том, что в империи помимо императора полно тех, кто не прочь потешить свое самолюбие и отхватить кусок пожирнее. Да, они скорее всего передерутся друг с другом, и в итоге повстанцы одержат победу, отлавливая мелких царьков по одному, но сколько на это уйдет сил и времени. К тому же, как я уже сказала, республика это труп, не только порядком разложившийся, но и успевший себя дискредитировать. Они ведь хотят вернуть все как было, я права, а в чем смысл возрождать то, что себя изжило? Мир меняется, все меняются, и им бы тоже стоило что-то изменить. Знаешь, ведь дело не в системе управления, а в том, кто стоит у руля. И если империей будет руководить адекватный человек, все будет не так уж плохо. А если во главе республики вдруг окажется подлая и эгоистичная тварь, то жизни спокойной не будет в любом случае. А Вейдер не дурак и не самодур. Да, он жесток, но не беспричинно. Чую, мне можно запускать кампанию под девизом «Вейдера в императоры». А что, кандидат самое то, других достойных я вокруг не видела. Впрочем, я о политической ситуации знала преступно мало, оно как-то не особо меня и в прошлый раз волновало, хотя было частью официальной работы, что уж говорить про нынешнее положение. Ты действительно веришь, что Сит лучший вариант для галактики? Конечно, он не такой какой-то, как будто что-то еще осталось. Если бы он только мог вернуться к свету, глаза Люка как-то подозрительно заблестели, видимо, некая маниакальность, удел всех одаренных. Я смогу его вернуть. Вот ты с одаренным общался в разы меньше меня, но уже, похоже, постиг это их таинство света и тьмы. Как ты их различаешь вообще? Я сейчас не о крайностях. Просто знаешь, иногда чтобы чью-то жизнь спасти, чьей-то другой жизнью приходится жертвовать, и даже не одной. Так что для кого-то ты спаситель, а для кого-то убийца. Так кто ты после этого, свет или тьма? Я вовсе не пыталась наставить его на какой-то путь, зародить сомнения и прочее, просто до сих пор силилась понять, как они это делают. Разграничивают свет и тьму, причем поголовно. Это особенность жителей далекой галактики такая или что? Не то чтобы я не умела различать такие понятия, как добро и зло, но при этом в крайность никогда не впадала, а они вот. Наверное, он нахмурился, как будто сам силился понять. Видимо, это у них действительно на уровне подсознания выходило. Дело в готовности жертвовать чем-то ради других, а не ради себя. Защищать, а не нападать. Нападать тоже бывает необходимо, но ради защиты, а не ради личной выгоды. Это получается, я в большей степени все же сит. Нет, я прекрасно понимала, что отнюдь не самый приятный и добрый человек, но тешила себя надеждой, что все же не настолько. С другой стороны, их классификация иных вариантов не видела, ты либо джедай, либо сит, и скорее все же второе, потому что чтобы быть первым приходилось прилагать как-то многовато усилий. А если перед тобой встанет выбор абстрактное благополучие мира, то есть ты не будешь точно знать, принесет ли жертва пользу, или та самая жертва, которой должны были стать близкие тебе люди, ничего не изменит. Что ты выберешь? Я не собиралась ставить его в тупик или заставлять менять свое мнение, просто до сих пор хотела понять, хотя следовало бы просто смириться и вовсе перейти на другую тему. В конце концов, обсуждение всего, связанного с силой, никогда не давало мне ответов. Люк нахмурился и задумался. Я не знаю, как-то неуверенно ответил он. Правда не знаю, я еще не привык к таким вещам. А что бы выбрала ты? Мне даже думать над ответом не пришлось. Я ни разу не альтруистка, так что мое личное благополучие всегда будет в приоритете. Я, в конце концов, обычный человек, а не благородная героиня какой-нибудь пафосной геройской истории. Но ты ведь сама рассказывала, как боролась против Палпатина. Боролась, слишком сильно сказано. Я в основном тряслась от страха и творила невообразимую дурь. В общем, барахталась как могла. К тому же, если попутно с личным благополучием придется спасать мир, то от этого никуда не денешься, но если нет, я развела руками. В тот раз избавиться от Палпатина было в первую очередь в моих интересах. Сейчас тоже. Думаю, этого многие хотят. И на что ты ради этого готов? Нашу почти семейную идиллию прервало повторное явление Вейдера. Возможно, он рассчитывал на то, что мы перекинемся парой фраз, точнее я в обычной своей манере выплесну на парня кучу информации, половина из которой будет голыми эмоциями, и тут же сбегу и он соответственно тоже вернется вместо своего заключения, откуда до прибытия в центр империи нас возможно даже выпускать не будут. Впрочем, кто его знает, что он там думал, да и Люка мои тараканы похоже еще не смущают, во всяком случае, не до такой степени, чтобы сбегать. Прекрасный вопрос, тебе придется научиться, иначе ты умрешь, сын, последнее слово он произнес как-то по-особенному зловеще. Раньше мне эта мысль в голову не приходила, но сейчас от чего-то подумалось. Хорошо, что он не мой отец. Похоже, он все же добился от нашей с Люком беседы того результата, которого хотел. Все же, как ни крути, сит есть сит. И пусть Вейдеру не свойственна была изворотливость того же Палпатина, это отнюдь не значило, что он не умел манипулировать людьми, просто скорее не особо любил это делать. Я не стану ситом, громкое, несомненно пафосное и ничуть не вызывающее удивление, заявление со стороны Люка, как будто нас кто-то спрашивает. Я тоже ситом быть не хотела, как и джедаем, а внятно объяснить от чего-то не получалось. И ведь дело было не в использовании силы, а в том глубинном смысле, что они в это действо вкладывали. Для меня оба подхода были чужды, а ничего иного никто мне предложить так и не сподобился. И действительно, зачем перекапывать уже не одну сотню лет существующие и вполне себе работающие системы из-за того, что один единственный человек недоволен и задает вопросы. И нет, я не желала, чтобы все тут же бросились под меня такую всю из себя замечательную подстраиваться, даже предполагать подобное глупо, хотя никто не мешал хотя бы просто мечтать. Вот только сомневаюсь, что я такая была одна, наверняка были и другие, к кто тоже над этим задумывался. Вопрос только в том, куда они все делись. Оставалось просто смириться со сложившейся ситуацией и постараться получить, если не удовольствие, то хоть что-то полезное. И если я готова была согласиться покивать головой и сделать вид, что слушаю, не впервой, то Люк был категорически против и со свойственным возрасту ослиным упрямством готов был свою точку зрения отстаивать. Я даже не пыталась его отговорить, ведь пока Вейдер занят Люком, он не занят мной. Пребывала я в этой блаженной иллюзии недолго, до того момента, как Вейдер объявил нам с Люком, что раз уж мы оба кое-что чувствуем и понимаем, но все еще остаемся полнейшими неучами, то будет неплохо, если работать мы будем вместе, а он понаблюдает. Можно было бы заподозрить, что он просто жаждет поразвлечься за наш счет, если бы вопрос не был таким серьезным, а сам образ Вейдера был столь же далек от развлечений, сколь моя родная земля от этого места. Сделать что-то путнее не то что из меня, но даже из Люка за короткий срок перелета не смог бы и самый величайший за всю историю галактики учитель, не то что Вейдер, из которого вышел пусть и не самый паршивый педагог, но и далеко не лучший. У нас вышла этакая почти семейная идиллия. Отец и двое его отпрысков, принимающие, так сказать, наследие. В нашем случае отпрыски вышли неблагодарными и принимать ничего не желали из чистого упрямства, но по разным причинам. Мы сидели за столом, вяло ковыряя ужин, когда Люк задал набивший мне оскомину вопрос: «Почему ты утверждаешь, что ничего не можешь? Я ведь сам видел, как ты тогда применила силу. Потому что однажды я вернусь назад, в любом случае вернусь, ты ведь еще помнишь, что я не Лея, и что мне делать с этими возможностями там, где их практически нет. Мой мир — это не сотни звездных систем, а одна единственная планета, с которой лететь можно разве что на орбиту, и то если есть деньги, очень много денег. Причем потом все равно придется вернуться, использовать крохи, чтобы помогать людям. Так я не альтруистка, мне на людей по большей части плевать. Они вызывают скорее раздражение, чем желание помочь. Постараться улучшить свою жизнь, но эти возможности слишком чужды для моей планеты, и я неизменно привлеку к себе внимание. Как бы так объяснить, чтобы тебе стало понятно? Представь себе несколько десятков человек, подобных вашему императору, только сидящих на одной планете и лишенных возможности силу использовать, и что они со мной сделают. А если я почувствую вкус возможностей здесь и сейчас, то как потом будет плохо без них, ведь здесь я остаться не смогу. У меня оставалось самовнушение, и я почти себя убедила, и вот опять, я развела руками. Никогда и никому об этом не говорила, потому что глупо ведь звучит. Но именно потому я так рвалась вернуться назад, только очутившись здесь. Это чужой для меня мир, и я нахожусь в чужом теле, которое нужно освободить. Наверное, я могла бы остаться здесь, но влачить свое существование в качестве духа меня не особо прельщало. Прикрывать собственное отчаяние нежеланием что-то делать и где-то находиться куда проще, чем принять неизбежность разочарования. И тот факт, что я себе в этом призналась, душу мне не облегчал. Радует, что ты наконец себе призналась. Ну конечно, кто бы сомневался, что он-то все уже знал. Это же, Люк во все глаза уставился на дух Палпатина, зависшего в воздухе прямо посреди стола. Ты его видишь? Как-то остраненно осведомилась я. Ну конечно видишь. Значит, я не сумасшедшая, не настолько сумасшедшая, как мне казалось. С чего это ты решил еще кому-то показаться? Я не скрывался, это его снисходительная улыбочка всегда выводила меня из себя. Я бы запустила в него тарелкой, если бы это возымело хоть какой-то эффект. Не скрывался он, как же, то-то всегда куда-то сматывался, стоило на горизонте появиться Вейдеру. Так зачем явился на этот раз, вновь высказать мне, какая я дура. Я откинулась на спинку кресла и скрестила руки на груди. Хотелось бы, чтобы ты наконец научилась принимать дельные советы и помощь, но, несмотря на успехи, ты продолжаешь отрицать некоторые очевидные вещи. Советы от Сита с манией величия и жаждой власти, спасибо, не стоит. Скажи лучше, ты уже успел предупредить здешнюю версию себя? Он лишь расплылся в еще более противной ухмылке. Я улыбнулась в ответ. Я знала ответ на свой вопрос, но не могла не спросить, хоть и была уверена в том, что он промолчит. Это была игра, в которую мы играли уже очень давно. Настоятельно советую тебе, юноша, не слушать эту особу, у нее в голове свалка. Какой потенциал уходит? Он покачал головой. Его тоже слушать не советую, я тяжко вздохнула. Тоже вот советчики нашлись, того слушай, этого нет. Я бы таких советчиков послала куда подальше, и Люк этого не сделал, наверное, только из врожденной своей воспитанности, а еще удивление. Это ведь тот самый, он проигнорировал нас обоих, просто сделал свои выводы и задал интересующий его вопрос. Но как один и тот же человек может существовать в одно время и в разных местах? Спроси у него. Но он не ответит, он никогда не отвечает. Просто ты не умеешь задавать правильные вопросы. А я, юный Саюакер, уже давно не человек. Вот если бы спросила я, он бы мне точно не ответил. Я-то знала, что дело было не в вопросе, а в том, кто его задавал. Тебе предстоит долгий путь, мальчик, долгий и увлекательный. В данный момент Палпатин напоминал этакого доброго дедушку, наставляющего внука. Не уподобляйся этой глупой девчонке, не останавливайся на достигнутом и не отрицай полезные знания. Я в его добродушие не верила, Люк, похоже, тоже. И полезные знания, Канича, можешь дать только ты. Я не удержалась, да и было бы перед кем сдерживаться. Только ты, по глупости своей, можешь считать знания, скопленные поколениями одаренных, незначительными. Я этого не говорила, я постаралась мило улыбнуться. Правда, как оно вышло на деле, не знаю, но судя по взглядам, не слишком удачно. Меня незнания напрягают, а кандидатура того, кто их собирается передавать. К тому же он, я кивнула на Люка, ситом быть не хочет. Прискорбно, он притворно печально вздохнул, но у него нет выбора. Люк хотел было возмутиться, но я успела раньше. Опыт, выбор есть всегда, и ты своим довольна. Вот теперь он явно получал удовольствие, в очередной раз тыкая меня носом в грязь. Или скажешь, что у тебя его нет. О, но ведь выбор есть всегда. Я подскочила на ноги, сжав руки в кулаки. Кресло отлетело в стену, вырвав с мясом крепежи. Как же я ненавидела, когда он был прав. А он, стоило признать, частенько оказывался прав, но подавал это в такой манере, что убить его хотелось. Вот только он уже был мертв. «Смирись со своей сутью, так всем будет проще», — сообщил он напоследок перед тем, как уйти. Примечание к части. Я год мучила эту главу, переписывала, перекраивала, и все же где-то по пути явно потеряла главную героиню. Глава 16. Начало конца. Примечание к части. Сюрприз. В этот раз не пришлось ждать так долго. Надеюсь, и в дальнейшем не придется. Наконец-то эта история движется к завершению. С чем я должна была смириться? С какой сутью? Слабой пугливой девочки, которая никуда не хочет лезть, или эгоистичной стервы, которой на всех плевать? Впрочем, одно другого ведь не исключало, но комбинация черт была той еще. Я как-то никогда не пыталась анализировать настолько глубоко сама себя и свой взгляд на мир, а когда решила задуматься, вышел паршивенький такой человечек. Так что лучше было не задумываться совсем. Проблема выбора и вовсе вгоняла в депрессию. Я действительно пыталась доказать всем вокруг, и себе в том числе, что выбор есть всегда, и при этом старательно гнала от себя мысли о том, что у меня лично его не было и быть не могло. Я сама выбрала возвращение домой, потому что там тихо и спокойно. Самоубеждение, иллюзия контроля. Вот только не тихой, не спокойной моя жизнь не была. Конечно, я не решала мировые проблемы и не ввязывалась в какие-то глобальные конфликты, еще чего не хватало, но при этом постоянно жила в напряжении и ожидании какой-то подставы. И вот они, ожидания, оправдались. И могло ли все сложиться иначе? Если бы я была примерной девочкой и ученицей, следуя всем советам старого сита, я бы все равно оказалась здесь, потому что он хотел вернуться. У меня вновь не было выбора. Как на самом деле просто кому-то что-то советовать и учить? Как оно будет лучше? С самой собой так просто не выходило. Наверное, потому я и не пыталась задумываться. Правда, это не решало проблему, зато и не беспокоило почти. И ведь даже поделиться было ни с кем, ни сомнениями своими, ни проблемами. Ведь кому они, на самом деле, интересны, кроме меня самой? Да и мне, если честно, куда проще просто отбросить все это в сторону и что-то сделать, даже если это что-то равносильно безумию. Но дел не было. Полет выдался долгим, на самом деле не таким уж долгим, но ощущения были именно такие. Казалось бы, что при такой перспективе, как встреча с императором, время наоборот пролетит незаметно, но нет. И как-то неясно было, рада я окончанию полета или нет. С одной стороны, скоро все должно было закончиться, чем бы это все ни было и каким бы ни оказался конец. С другой, если уж быть честной с самой собой, мне вовсе не хотелось, чтобы все это безумие заканчивалось. Да, жизнь здесь была непростой и, мягко говоря, неустроенной. Я точно так же не знала, что делать, но ведь даже не пыталась задуматься, ибо зачем, да и сейчас, наверное, не стоило бередить душу пустыми надеждами. Как-то за прошедшие годы подзабыла я масштабы этой планеты и грандиозность строений, даже ностальгией повеяло. Как бы я ни ругалась и ни жаловалась, в прошлый раз было проще. Быть может, от того, что та история уже закончилась и завершилась она благополучно, от чего-то возник страх все испортить. Хотя раньше надо было думать, я как бы уже, в череде бесполезных и бесперспективных мыслей мелькнула вдруг, а как другие попаданцы на что-то решаются, думают ли о последствиях и гложет ли их совести, главное, как у них все получается. Можно было бы сказать, что у меня ведь тоже все получается, но на самом деле ни хрена у меня не получалось, кроме как удачно выкручиваться. Неплохой талант, на самом деле, я не жалуюсь, но было бы совсем идеально, если бы еще получалось не впутываться никуда. Но везение ведь не может быть всеобъемлющим. Под этой смесью меланхолии, ностальгии и дурного предчувствия, поскольку ничего хорошего нас однозначно не ожидало, меня потянуло на пустой околофилософский трёп. Как обычно, если бы ты вдруг оказался в прошлом со всеми своими воспоминаниями, ты бы что-нибудь изменил? Спросила я Люка, который стоял рядом и тоже таращился на умопомрачительные пейзажи планеты города. Многое, наверное. К чему этот вопрос? За эти дни он уже научился понимать меня, едва ли не лучше меня самой. Я не могла говорить прямо и спрашивать прямо о том, что меня в действительности волновало. Конечно, я, как обычно бывало, болтала не затыкаясь и несла всяческую чушь, задавая странные вопросы, но все это было потому, что о главном говорить было как-то страшно. Ты уверен, что исправляя то, что считал ошибками, не сделал бы еще хуже? Считаешь, что сейчас все хуже, чем должно было быть? На самом деле, вполне возможно так оно и было. Если бы я не вмешивалась в сюжет, они бы в любом случае благополучно прикончили императора и свергли империю, пусть не быстро и с кучей потерь, но кто знает, быть может, я своим вмешательством отняла у галактики последнюю надежду. Самое странное, что мне почти не было стыдно. В самом деле, если мир пойдет прахом из-за вмешательства одной дурной девицы, то этот мир заслуживает только жалости, существовать вовсе не должен. Думаю, что имея я возможность все начать сначала, ничего бы не стало менять. Но тогда Оби-Ван был бы мертв. Я спасла его не потому, что мне было его жаль, и не потому, что я хотела поступить как лучше или сделать что-то правильное. Он просто был единственным джедаем в районе досягаемости, а мне нужна была информация. Именно поэтому я и с вами не ушла. И какой я после этого человек? А ты сама каким хочешь быть? Чудесный вопрос. Если бы я еще знала ответ. Наверное, все же хороший, но не прям хороший-хороший, а такой, как обычно, но чтобы в глазах других я не была плохой. С другой стороны, неплохой не значит хороший, я ведь вроде бы как против крайностей. В итоге сама себя запутала. Все же задавать вопросы куда приятнее, чем на них отвечать. Знаешь, на самом деле ты на Хана похожа. Я вздрогнула и с ужасом уставилась на Люка. Сравнил так сравнил. Вот уж на кого походить не хотелось от слова совсем. Он рассмеялся от моей избыточной реакции. Я имею в виду, его мало кто может назвать хорошим человеком, но при этом он неплохой, у него есть свой кодекс чести. Наверное, он в чем-то прав, но сравнение мне все еще не нравилось, и кодекса чести у меня не было. Завести, что ли? К слову о Хане, его к императору никто брать не собирался. Думаю, Вейдер с радостью забыл бы или потерял его где-нибудь посреди космического пространства, но Люк и без того был нервным и не особо сговорчивым, и хоть потеря друга явно стимулировала бы в нем не самые светлые чувства и эмоции, нетрудно было предположить, куда и на что он их направит, точнее, на кого. Сомнительно, конечно, что в этой самой гипотетической мести он бы хоть сколько преуспел, но к чему лишняя головная боль. Потому Соло и Чуи были заперты в своих камерах до поры до времени. «Вы должны быть готовы, встреча с императором через 3 часа по прилету», — объявил Вейдер. «Ну вот и все. Можно было бы сказать, что конец уже близок, но не факт. Быть может, Вейдер сначала наш мини-зоопарк императору просто продемонстрирует, а активные действия начнутся в следующий раз. И я, если честно, даже не знала, какой вариант мне больше нравился. С одной стороны, лучше один раз выйти на сцену и отмучиться, а с другой, был шанс пожить подольше и, быть может, что-нибудь придумать. Хотя мои идеи всегда были сомнительны, а результаты имели да. Везение, конечно, никуда не делось до этого момента, но кто знает, полагаться на везение вообще глупо, и к чему эти 3 часа, растрепать нам нервы еще больше, хотя куда уж больше, вон Люк уже напрягся, я, скорее всего, тоже не выгляжу счастливой от такой перспективы, у нас все получится, тихо, едва слышно сказал Люк, продолжая глядеть на приближавшиеся здания города, превращавшиеся из мелких точек в монументальные строения. Что получится, не облажаться, это вряд ли, достичь цели, а какой, собственно, Вейдер с нами своими планами не делился и сомнительно, что поделится, я бы на его месте тоже молчала, как самоубеждение фраза тоже мало работала, но если ему помогало, то ладно, в общем, мы вдвоем сидели и нервничали, пока Вейдер куда-то свалил по своим делам, ему-то хорошо, ему было чем занять время ожидания. А мы с Люком просто изводили себя, и можно было бы отвлечься разговором, но мы, кажется, все уже обсудили в полете, или не совсем. «Как ты справилась в прошлый раз?» – спросил Люк. «Мы о многом успели поговорить за столь короткое время, но окончание моего прошлого путешествия в далекую галактику как-то все время опускалось. Да и он, на самом деле, мало спрашивал меня о той, для него чужой реальности. Сейчас мы с ним сидели в одной из комнат огромного строения. В прошлый раз его определенно не было. Здание Сената я худо-бедно запомнила и даже узнала, а эту вот мрачно-серую махину видела впервые. И, как ни странно, меня увлекли мысли, что это, откуда взялось и зачем оно вообще надо. Это на самом деле неплохо отвлекало от насущных проблем, пока к ним не вернули. Ты о чем? Не то чтобы я настолько ушла в свои мысли, что не поняла, о чем он спрашивал, просто хотелось конкретики. Ты говорила, что боялась, но все же выстояла в последней битве. Какая битва? Я меня там даже не было. В этом и был смысл. Я могла лишь надеяться, что мои глупые детские потуги и неумелые манипуляции что-то дадут. Так, раз у нас есть время, давай начнем сначала. О чем мечтает девушка в 17 лет? Никогда у меня не было таланта рассказчика и история эта, в моем исполнении, казалась какой-то куцей, неполной. Там ведь столько всего было, так много важных деталей, которые от чего-то потерялись. Но, по какой-то причине, вновь переживая все те события, я вдруг поняла то, что ускользало от меня все это время. Не нужно сдаваться. Я ведь не сдавалась, боролась, пусть криво и неумело, но как могла. Так что изменилось сейчас? Да, возможно, в нынешней ситуации на кону не стояла моя жизнь. Так ведь и в прошлый раз тоже, просто тогда я об этом не знала. Так почему бы вновь не вычудить что-нибудь не этого ли ждал от меня Вейдер, а даже если не ждал. Впрочем, для начала следовало встретиться с императором. Люк был задумчив. До того я отделывалась лишь редкими отрывками, а всю историю от начала до конца рассказала лишь сейчас. И, если честно, мне самой было о чем подумать. Этот мир отличен был от того, что я изменила. Тут много мозгов не надо, чтобы понять. Но и его я умудрилась превратить в черт знает что. И не то чтобы мне не нравилось происходящее, хотя, кого я в очередной раз обманываю, видимо, себя. Вейдер явился через положенные 3 часа, точнее 2,5, потому что нас еще следовало довести до места.